фотокарточкам летчика Кузнецова, парящего в небе на своем легком, как бабочка, так писали в газетах, Блерио, брат Саша против Кузнецова за Габер-Волынского на Фармане. Пристрастия защищаются отчаянно до слез. Когда Кузнецов устраивает полеты в Ростове, начинается столпотворение. Весь город устремляется на поле у Балабановой рощи. Не протиснуться ни по Скобелевской, ни по Гимназической. Все платные места внутри огороженного полигона забиты. Толпы любопытных стоят плотной, неподвижной массой у забора. Люди висят на воротах, сидят на крышах, высыпали на балконы. Публику предупреждают, что полет совершается по правилам Всероссийского аэроклуба и будет признан состоявшимся, если аппарат продержится в воздухе не менее 3 минут. Кузнецов, встреченный бешеной овацией, садится в свое Блерио, действительно похожий на бабочку. Самолет разбегается, отрывается колесами на миг от поля, но сразу же приземляется, завалясь на правое крыло. В утешение публики объявляют, что билеты действительно для новой демонстрации через несколько дней, когда починят винт и крыло. Полет не получается через неделю, авиатор снова падает, едва взлетев, и уезжает из города бесславно, увозя разбитый Блерио. Любовь к Кате Кузнецову проходит. Зато торжествует Саша, приехавший вскоре в Ростов. Габер Волынский летает на своем Фармане над публикой и рощей много больше 3 минут. У Маши тоже роман. За ней ухаживает Борис Мюллер, сын преподавателя немецкого мужской гимназии. Я принимаю в ее романе самое деятельное участие. Помогаю сестре в передаче «Секреток». Меня охватывает незнакомое чудесное ощущение. Я не просто передаю записку, я служу любви. Маша расспрашивает меня, как он взял ее письмо и что. То и каким тоном сказал, когда прочитал, какое было выражение на лице. Когда Борис приходит к нам в гости, Маша иногда закрывается с ним в своей комнате. Я должна их предупредить установленным сигналом, если вдруг появится мама. За дверью слышатся приглушенные и взволнованные голоса. Кажется даже, что они ругаются. Потом тишина. В чем можно так долго молчать? Борис собирается стать морским офицером. Записки, полные